Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». Ну и, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Мы с вами как-то, почему-то в новогодние праздники ни разу так и не устроили разговор о том, что же такое для нас Новый год. Все ходили как-то вокруг да около. Я подумал, а почему бы нам с вами в наступившие будни вдруг не продолжить немножко рождественские и новогодние праздники и не поговорить о том, что мы с вами, может быть, не знали, может быть, не использовали. Зачем мы празднуем Новый год, дорогие наши радиослушатели? Что это за праздник? Что он означает? Зачем тут елка? Кто она такая, эта странная красавица, ворвавшаяся в наш христианский мир? Что за праздник Старый Новый год? Почему он продолжает играть свою роль, несмотря на то, что, казалось бы, к 13-му, 14-му числу все смертельно устали от бесконечной череды праздников? Какое значение имеет этот праздник? Что мы не использовали, о чем забыли? Может быть, мы сможем вспомнить об этом в 2006-м, наступающем году, когда будем готовиться к следующим новогодним праздникам. Ну и вообще, приятно же в понедельник вдруг поговорить опять про Новый год и про те чудеса, которые должны бы с нами в это время случаться. Тем более, что вокруг этих чудес мы вели разговор. Ну, например, во время обсуждения «Иронии судьбы». Итак, что же за праздник Новый год? Почему мы так ждем чуда? Что такое Старый Новый год? Кто знает? Отзовитесь, пожалуйста. Может быть, вы подскажете людям какие-то традиции, которые мы просто забыли, и которые помогут нам получше использовать это бесконечное праздничное время. Вот такой сегодня послепраздничный разговор. И разговор этот мы ведем, как всегда, в прямом эфире. И ведем его по прямому телефону Радио России. Телефон этот 956-15-14. Телефон наш, как и студия, расположена в Москве. И код города, если вы не помните, теперь 495. 495-956-1514. 495-956-1514. Принимаются, конечно, по этому же телефону и сегодня же. И ваши пожелания на Новый год нам в программе «Серебряные нити». Чего бы вы хотели от нас в этом году услышать? Что нового сделать для того, чтобы нам с вами жилось чуточку лучше, чуточку веселее и чуточку радостнее? Чем «Серебряные нити» могут вам помочь? 956-15-14, телефон, расположенный в Москве. И, как всегда, мы с вами слушаем старые, может быть, даже и забытые зарубежные мелодии про этот самый Новый год или Рождество. И первым у нас на очереди Рэй Чарльз, который ушел от нас в 2005 году, а песенка его вполне посвящена теме сегодняшней передачи. Она поется о том, что английский Дед Мороз, Рэндольф Красный Нос, сегодня возвращается. Наверное, он возвращается тогда, когда мы этого хотим. Рэй Чарльз, 956-15-14. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you wouldn't even think it glows. All of the other reindeer to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose is so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved it, as they shouted out with glee. They said, Rudolph, your red-nosed reindeer, you go down in history. Shouted out with glee. You should have heard him. Rudolph, your red-nosed reindeer, you'll go down in history. Из 1966 года поздравлял нас с Новым годом Рэй Чарльз, а из Вологды нам дозвонился Николай Николаевич. Доброй ночи, Николай Николаевич. Доброй ночи. Слушаем вас. С Новым вас. Спасибо, Николай Николаевич. 7514 годом. От творения сотворения мира. Да, от сотворения мира русскими народами. Мы считаем, оттуда Русь идет. Новый год что такое? Угу. Новый год. Когда морозы, солнце, день чудесный. А если нет мороза? Мороз и солнце, и день дождик чудесный, на улице. Снег скрипит, и женщина смеется, и лапа, ну то есть на еле лапы снег лежит. Когда русские люди поют русские песни. А тут вместо этого нам католический Новый год навязывают опять. И немецкой песней, как ножом по сердцу. Ну так вот, проблема-то заключается в том, вот, что вроде бы пока католическое Рождество никто не принимает, но, как ни странно, очень многие православные празднуют с удовольствием. Да, а... ну, как ни странно, очень, но многие православные, пускай они празднуют, а мы, язычники, будем 14-го праздновать. А почему? А еще лучше 22-го. А вот почему мы 14-го будем праздновать? Что, ну, это за праздник такой? Вот так вот, это самое. А настоящий Новый год 22 декабря. Ну, день ведь... солнцестояния. Да. Наступил, ну... 7014 год. А эти годы, ну... Язычники, политическая партия, да, но политическая был... партия христианская навязала, ну, вот нам что... один, второй. Ну, и вот этой вот что... песней, извините, пожалуйста, вот этой песней вы как ножом по сердцу, по Новому году. Ну, как умею, спасибо, уж не сердитесь. Спасибо, вот испортили только праздник. Понятно. А... Доброй ночи, Кирилл. Здравствуйте. Я вот по поводу новых годов. Mm-hmm. Их очень много на самом деле. Вот у каждой религии свой Новый год. Так вот, Кирилл, понимаете, в чем дело? Только что язычник вот какой-то... Я слышал вашу предыдущую вот эту фразу. Какой-то вот язычник, он почему-то все время возмущался какой-то немецкой песней. Где он ее взял, я не знаю. Но он, наверное, ну, очень вот... это, лысый. Ну, может быть. Может, вот. И волосатый. Но дело не в этом, а дело в том, что на самом деле, вот как мне кажется, не действительно... В этом есть одна интересная очень мысль, которую язычник как-то не додумал. Николай Николаевич, по-моему, его зовут. Мысль заключается в том, что, скорее всего, старый Новый год, он бы не остался, несмотря на перенос календаря, если бы в эти дни... Если бы были другие люди... Если бы издревле в эти дни что-то не справляли. На самом деле, 14 января, 1 января по старому стилю, был некий очень странный праздник, имеющий, как ни странно, прямое отношение к программе «Серебряные нити», точнее говоря, к одной из программ «Серебряные нити». Может быть, вы помните, Кирилл, мы когда-то говорили о слове «авось». Вот в христианские... Вот в христианские времена этот праздник получил название «Васильев день». Об этом тоже сейчас очень редко вспоминают, именно 14 января. Но до этого, в этот же день, справлялся праздник, загадочный праздник, от которого почти ничего не осталось, кроме названия. А название это «Овсень». То самое слово, от которого, как считает большинство, и происходит вот это авось. Самое русское слово «авось». Он авось. Же. Ну да, «авось» – это на бум. Просто на бум. Мне так кажется. Видимо, вот все эти многочисленные гадания, которые так или иначе связаны и с Васильевым днем, и с «овсенем», они, по всей видимости, говорят об одной... необыкновенно важные вещи. В этот день, собственно говоря, удавалось колдовство на год. А авось – это ведь своего рода удача без усилий. И как бы это некоторое везение. Это может и неудача быть. А может быть... Такая же быть и без усилий. А может быть и неудача, но вот что-то похожее... приходило к нашим языческим предкам в этот день. Осталось, потому что праздник этот, кроме названия, мы знаем, что у него было три обряда. В этот день варили и ели кашу из пшена, в этот день дома, извините, сеяли зерна и ходили по домам, ходили друг к другу в гости, как очень часто как делаем... Как очень часто делаем это и мы сейчас. И все. И больше мы об этом празднике не знаем абсолютно ничего. Даже подробностей вот этих вот засевания зерен. Я думаю, что в этом празднике и в слове «авось» осталась некая пословица, связанная с засеванием зерен, а именно, что посеешь, то и пожнешь. Вот в этот день и сеяли себе что-то на год по каким-то специальным обрядам, которые мы, к сожалению, не знаем. Сеяли и носили друг другу. Ну, по некоторым версиям, овсень, Старый Новый Год, праздник такой земледельческий, то есть что-то похожее на Коляду или на Колядки. Но почему вдруг в России зимой праздновали земледельческий праздник, абсолютно непонятно. Поэтому сеяли, по всей видимости, в это время свою судьбу. Причем нигде, ни в каких летописях, списках, актах об овсене нет никакого упоминания. Так что вообще на самом деле и слово это, и существование праздника, и дата его нам известны только из песен на русских старинных, заговоров и наговоров. Вот так вот. А это дата... Понятно. А вот Новый год-то... Дата и традиции остались. Ну что ж... Старый Новый год, почему вот... Вообще, как вот говорят... Ну, я не буду историю вспоминать, да, потому что по указу Петра был перенесена дата. Ну, не календарная у нас передача. Я думаю, что это все-таки в школе мы проходим, и знает это большинство. Вообще, нормальный русский человек, он любит отмечать любые даты. Как вам сказать? Насколько я знаю. Мне кажется, что у нас как-то... Ну, лишь бы дата была бы. Это вот про иронию судьбы, по всей видимости. Может быть. Вернемся к этому разговору в среду, потому что мы, напомню всем, мы хотим в среду сравнить иронию судьбы, поговорить еще раз об этом фильме и о новом фильме «Виртуальный роман», который, как я надеюсь, многие, по крайней мере, посмотрели в воскресенье на телеканале «Россия», поскольку для меня уж больно симптоматические эти вещи. Там мы поговорим о чудесах. А вот о значении праздника Новый год и о том, что мы, например, во всем этом упускаем, давайте поговорим дальше. Спасибо, Кирилл. Ибрагим, вы с нами? Да, слушаю. Доброй Александр. Ночи. Это мы слушаем вас, да. Александр. О. Очень приятно, давно с вами хотел поговорить. Вот вы про Новый год говорите. Да. Ситуация такая у меня сложилась. В этом году первый раз я встретил абсолютно трезвым этот Новый год. С чашкой чая вышел на улицу, слушал салютование вот этого хозяйства. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, вот передо мной только вы с Кириллом разговаривали, да? Угу. Значит, он сказал, любой православный русский человек дает только повод ему отметить. Понимаете? Я хочу спросить, вот как отношение вот к тому, чтобы вот именно трезвым встретить, вот ваше мнение хотел узнать. Ну, вы знаете, Ибрагим, к сожалению, величайшему или к радости, мы с вами коллеги, я тоже абсолютно трезвый встречал этот Новый год, не стану рассказывать о причинах, но, вы знаете, я просто, к сожалению, принадлежу к числу людей, которые считают, что опьянение это, оно находится в глубине человеческой души. И то, что мы пьем из стакана, это только иллюзия, самообман, попытка потерять сознание для того, чтобы забыться, забыть обо всех тех ошибках, которые мы понаделали. Но помогает плохо. И еще одна вещь. Мне кажется, что мы все убеждаем друг друга в том, что мы пьяницы. А вот на самом деле... Если мы сейчас с вами, мы не будем этого делать, но если мы сейчас с вами попросим позвонить тех, кто встречал Новый год с чашкой чая, как мы с вами, то я думаю, что нас окажутся просто тысячи, если не миллионы. И мне кажется, что настоящий праздник в тайне, в чуде, Может быть, даже в чуде салюта. Но его ведь не почувствуешь пьяным. Поэтому, мне кажется, только так и надо. Ну, разве что искрящееся шампанское в бокалах, пусть даже рядом с горящей свечой, елкой. Ведь в этом Новый год, в ожидании чуда. Видимо, да. Спасибо. Так что спасибо, Ибрагим. Я вот полностью с вами солидарен. Ну что ж, опьянение под Новый год, немецкие, как сказал Николай Николаевич, мелодии. Ну да, люблю я старые зарубежные мелодии. И очень люблю одну певицу, которая напоминает нам с вами о том, что происходит в Новый год, и как старые танцы нужно танцевать вокруг новогодней елки. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Языческие жрецы-друиды во время празднования зимнего солнцестояния вешали на дубовые ветки золотые яблоки. А обычай украшать именно елку, говорят, пришел к нам из Германии. Существует версия, что Мартин Лютер положил начало этой традиции в 1513 году, впервые украсив елку свечами. На верхушке немцы, те самые немцы, которыми так недоволен Николай Николаевич, размещали звезду, как знак Вифлеемской звезды, которая указывала путь пастухам к месту, где родился Иисус Христос. И елку украшали дюжиной свечей, что соответствовало количеству месяцев в году. Немного позже елку начали наряжать яблоками в знак плодородия, а иногда и орехами, которые символизировали непостижимость человеком Божьего замысла о себе самом, что как бы, конечно, противоречило гаданиям. Но, может быть, это очень важно. Елка и мысли о Божьем замысле о себе самом. Вот это вот то, чего, как мне кажется, мы теряем во время Нового года. Может быть, мы сами, может быть, вино, а может быть, и телевизор мешают нам размышлять. А ведь именно в размышлениях когда-то и была главная суть этого праздника. Доброй ночи, Виктор. Вы дозвонились к нам из Сочи. У вас-то там хоть тепло? Да, Виктор. Да, у нас плюс 10 градусов. Абсолютный штиль. Завидуем. Абсолютный штиль, тепло на солнце днем, где около 30 тепла. Люди загорают, отдыхают. Я именно и вас полностью поддерживаю, Александр, Божьим замыслом. И действительно православный человек с детства, как я, воспитанный родителями с ранних лет. Он никогда не будет пить водку, поскольку Всевышний написал. Чуть-чуть погромче говорите, пожалуйста, Виктор, очень плохо вас слышно. Пить только вино. Я постараюсь погромче говорить. Угу. Я вам скажу, что человек верующий, православный с детства, он никогда не будет нарушать заповедь Господню, то есть никогда не будет пить водку, поскольку Господь сказал, в водке блуд. Пить можно только вино, Господь решил. Свинину Господь также кушать запретил, поскольку в свинине сатана. Так написано в Евангелии. Что я стараюсь сделать? Родился я в 1945 году. Сейчас мне уже исполнилось в 2005 году 60 лет. Ну, как видите, голос у меня, по-моему, бодрый. Да. И все остальное есть. Вот. И благодаря Господу я жив. За все. Благодарю Всевышнего. И мне ваша передача очень нравится. И никогда никакой русский настоящий не будет искать повод, чтобы выпить, используя любой там праздник, советский, не советский. Верующий человек будет 7 дней трудиться, вернее 6 дней трудиться, а 7-й день отдаст Господу, то есть пойдет в церковь. Мне тоже кажется иногда, что очень многие из нас пьют, чтобы поддержать миф о самих себе. Ну, хоть что-то такое сугубо национальное. Уже даже икру запретили продавать. Что ж осталось-то? Мне кажется, только просто водка. Пытаются русским людям приклеить ярлык пьяницы. И пытаются это сделать. Лишь бы русские народа. Люди, давайте пожелаем этого всем, не пытались приклеить этот ярлык самим себе. Спасибо большое. Спасибо, Виктор. Татьяна, да, еще ждет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Я уже в эфире, нет еще? Да уж, да. Да уж. Вы знаете, я, во-первых, первое, что я услышала, это ваш голос. Это было нечто. Я люблю запахи и голоса. Ну, спасибо вам большое. Да, и вот такие вещи я... Можно, если и не в эфире, то клюю. Если в эфире, я придумаю какое-то приличное слово. Вот... Несколько лет клевать назад... вполне приличное слово, по-моему. Несколько лет назад, не буду говорить сколько, в моей жизни случилась авось. Вот я сегодня это услышала осенней. Это было 14 января. У меня был выбор садиться на автобус или идти на свидание. Я на него пошла. И на этом авось случился у меня сын. Да. И это здорово. Старый Новый год. Так получилось. Теперь у меня есть сын, ему уже 30 с лишним лет. И это было в 73-м году. И вот я такая счастливая, что сегодня я услышала эту передачу. Я даже не знала, что есть такое понятие «овсений» 14 января. Спасибо вам за ваш голос, за вашу передачу, за то, что я узнала, что в этой жизни все не просто так. Нет. Наверное, все не просто так не бывает. Да. Вот ведь интересно о новогодних обычаях. Вообще, и о православии. Одна забытая традиция, которая, ну, к сожалению, наверное, для многих, но с моей точки зрения, пришла к нам все-таки из католичества. Где-то на грани 16-17 века стало не хватать монахов на исповедь. И стали приняты исповеди друг другу. И вот российские духовники, старообрядческие духовники, зная, что Новый год – это такой праздник с языческими корнями, рекомендовали именно в новогоднюю ночь, я не старый сейчас Новый год имею в виду, а праздник новогодний, обычный, рекомендовали именно в новогоднюю ночь, по старому, естественно, стилю, то есть теперь-то это 14 января, но, тем не менее, именно в этот праздник исповедоваться друг перед другом, разряжать душу, рассказывать о том, что болит, о том, в чем нагрешил. Рассказывать подробно, и чем больше народу собиралось на такие рассказы, тем больше облегчалась душа грешника. Это еще один обряд, который мы, наверное, пропускаем, и который очень мешает, которому очень мешает вот та самая водка, о котором говорили уже несколько человек. Доброй ночи. Доброй ночи, Дмитрий. Да, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень приятно, что я до вас дозвонился. Я поздравляю всех вас и всех слушателей с Новым годом, с Рождеством Христовым и с наступающим праздником Богоявления. Вот. Хотя я хотел сказать, что в нашей семье мы уже года 3-4 перестали справлять Новый год, перестали сидеть перед телевизором. А разве вообще справлять праздник — это сидеть перед телевизором? Ну, как это обычно было в, так сказать, в советское время, как нас приучили, так сказать, Новый год смотреть «Огонек». Но мы вот люди, так сказать, православные, мы ходим в храм в ночь в рождественскую, и сейчас справляем Рождество Христово. И мы этот праздник чувствуем всей своей душой. Мы радуемся, а Новый год как-то проходит мимо, и, ну, похлопали там хлопушки во дворе. Так люди повеселились как-то, а все как-то стало проходить мимо нас. Вот смотрите, вот. Оказывается, можно даже и православные элементы найти в новогодний праздник, поскольку Новый год-то на Руси продолжали праздновать даже независимо от раскола. И видите, Новый год Лютер пытался превратить в христианский праздник, и оказывается, старообрядцы тоже. Спасибо большое. Александр Геннадьевич, с крещением вас. Да, еще хотел добавить, что вот Виктор, которого мы слышали недавно, что-то он немножечко, так сказать, хоть и говорит, что православный человек, но что-то в нем очень много, так сказать, ветхозаветного какого-то духа. Мне в Евангелии ничего про водку не сказано. Там не было водки в то время еще. Сказано про вино и секер, вот, что Иоанн Креститель не употреблял этих напитков, но вино в небольших количествах веселит сердце человека, и оно, так сказать, создано Господу на радость, но его нужно употреблять в меру, и тогда оно будет на пользу. Меру надо знать. Да, вот и давно знать. Пролилась кровь в землю, и там уже давно выросли виноградные листья. Виноградная лоза. Булгакова, наверное, не совсем верно цитирую. Но, да, и кроме того, ничего про запрет. Да, сказано, да, к Новому Завету это не имеет никакого отношения. Конечно, да. Но вполне возможно, что Виктору в его 1945 год рождения, он так свой назвал, это помогло остаться молодым и сильным. Ну и пусть будет так. Мне кажется, что чего уж там ловить на словах. Конечно, слава Богу, наверное. Слава Богу, что в новозаветные времена водку еще не гнали. Как, впрочем, да, и на Руси-то ее гнать начали во времена только после Петровские. Эту самую горячую воду. Не такой уж он традиционный для Руси напиток. На самом деле на Руси пили меды ставленные, меды вареные. И так было аж до 18 века, в общем, довольно долго. Так что все зависит от того, каким способом ты пытаешься осознать себя, ну, хотя бы русским или российским гражданином. Некоторым для этого достаточно просто выпить якобы национальный напиток. А некоторым хочется задуматься и попробовать поискать корни. Вот если ищешь корни, тогда, мне кажется, все встает на свои места, и песен немецких перестаешь бояться. Ну, это мое мнение. Не знаю, какое мнение у вас. Кстати говоря, вот об обычаях, которые мы забываем и не используем. Считалось, что с Нового года, с 1 января и по Васильев день, по 13-е, то бишь января, нужно отмечать погоду, что она будет вот именно такой, как в первые 12 дней Нового года. Такая погода будет, как которая была в этот день, в соответствующий месяц. Но это не психология. К психологии имеет отношение то, что некоторые особенно доверяющие приметам люди советовали запоминать не только погоду, но и то настроение, которое было вот в каждый из этих 12-13 дней. Какое настроение в эти дни было, такое будет и в каждый соответствующий месяц года. Спустя 3 дня после новогодней ночи наступало 4 января, тоже праздник, о котором сейчас забыли, день памяти святой Анастасии Узорорешительницы, которая считалась покровительницей рожениц. И издавна считалось, что надо обязательно ее вспомнить 4 января, потому что она хранит мать, молодую мать. И мне кажется, что это тоже то, что мы очень зря забыли, поскольку не свята для нас больше Анастасия Узорорешительница. Ну, значит, вместе с ней, может быть, уходит и само священное ощущение, и само священное ощущение роженицы. Ну что еще? Ну и, конечно, новогодние гадания. Иногда под Новый год, укладываясь спать, проводили своеобразный психоанализ. Делали такой мостик из прутьев, щепок и лучинок. И клали его под подушку или накрывали его подушкой, этот мостик. Утром вспоминали приснившийся сон, а мостик этот был, ну, как бы дорожкой в мир предков, в то, что Фрейд потом назвал бессознательным. И гадали о судьбе в наступившем году. До сих пор есть один доктор, который мне говорил, что вот если человек такой мостик построит, как это ни странно, он действительно лучше помнит свой сон. Поэтому он работает со сновидениями, а я все никак не решусь записать цикл тренингов по работе со сновидениями. И это помогает действительно запоминать сны. Ну, я надеюсь, что огромное количество разных всяких сновидений вы знаете, но вот на Руси считалось, что самый лучший сон, который может присниться под Новый год, это сон с котом. И хотя вроде как наступающий, он еще не наступил, год по китайскому календарю будет годом собаки, скорее всего, вот согласно этим традициям, мы вам желаем, чтобы хотя бы в следующую новогоднюю ночь вам обязательно приснился сон про кота и кошку. Что еще? Говорят, что суженый является во сне, если перед тем, как лечь спать, девушка клала под подушку первый кусок от праздничного ужина и перед сном приглашала мысленно суженого прийти и отведать ее блюдо. Тогда он не выдерживал. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок, и поэтому обязательно, как угодно, но приходил на угощение. Так что можете в следующий Новый год попробовать, если хотите увидеть во сне портрет суженого. Кто знает, может быть, как мостик, это помогает. Ну, что еще сказать? Наверное, вот и все. Я желаю вам счастливого Нового года, теперь уже окончательно наступившего. Но наши рождественские темы еще не кончились, и в среду мы с вами попробуем поговорить о новогодних чудесах. О старых новогодних чудесах в «Иронии судьбы» и о новых новогодних чудесах на примере фильма «Виртуальный роман», премьера которого только что прошла по телевизору. Мне кажется, что в этом есть очень такие важные, типические вещи в нашем ожидании чуда. Может быть, плохие, а может быть, и хорошие. Поговорим в среду. Еще раз всех с Новым годом. И самое главное, давайте всегда целоваться с Дедом Морозом или с Санта-Клаусом. И Тини Тим на прощание поет о том, как мама целует Санта-Клауса. Спокойной ночи, спасибо. My bed fast asleep.